Глава 7. Стилет. Ночь уже перевалила за полночь. Брат Адам бросил взгляд на сладко посапывающую во сне Алину. Та спала безмятежно, уже давно смирившись и с рабством, и с тем, что ребенок, которого они, возможно, зачали сегодня, родится рабом и никогда не познает свободы, как и многого другого. Но эта веха для Инквизитора осталась позади. Сейчас его уже занимали совсем другие мысли. Находясь в заточении, он ни на минуту не забывал о том, что рано или поздно ему придется бежать, а потому непрестанно готовился к этому. Дверь в каморку, где его содержали, пока он был, так сказать, занят полезным делом, запиралась на обычный накидывающийся сверху железный запор, который фиксировался вставленным в отверстие на подвижной и неподвижной частях металлическим штырем. Отпереть такой запор нет никаких проблем, если находиться снаружи. И все становилось невыполнимым, если ты оказывался внутри помещения. Однако дознаватель нашел выход и из этого положения. Определив, где находится запор, и используя обычную обожженную на огне достаточно большую щепу, он за одну ночь подточил кирпич-сырец, из которого были сложены их бараки, так что оставалась только тоненькая перегородка. Потом, используя выкрашенную глину и воду в кувшине, он старательно подмазал этот изъян и присыпал его сухой пылью. Если не присматриваться, то и не увидишь. Теперь стоило ему только захотеть, и он без труда мог проделать отверстие, вынуть штырь и откинуть щеколду. Но что делать потом? Бежать с охраняемой территории было весьма сложно. Во-первых, была охрана в людских загонах, и, насколько он знал, охранников было трое. Во-вторых, сама усадьба бдительно охранялась, так как орки, оказывается, также были не лишены преступного мира, представители которого были не прочь поживиться за счет своих обеспеченных собратьев. Не говоря о том, что орки были куда сильнее человека. Однако, хотя это все и было сложным, его куда больше занимало то, как он доберется до степи, а затем преодолеет ее. Конечно, это был орочий город, но все же город, а города, они все немного похожи, а в чем-то неизменны. Брат же Адам далеко не всегда был добропорядочным христианином и поборником веры. Было время, когда его знали под другим именем – Стилет. Великолепное оружие, несущее смерть и способное отыскать мельчайшую щель даже в полном рыцарском доспехе. Именно так некогда звали одного из лучших наемных убийц Йорка, а возможно и всей Англии. Это было давно, но брат Адам не потерял прежней сноровки. Только однажды ему не удалось воплотить задуманное. Впрочем, решение об убийстве было спонтанным, а потому он действовал в лоб. Ничто не спасло бы сэра Андре, решил он и впрямь убить его. Просто еще до того, как покинуть тот кабинет, инквизитор уже пожалел о своем поспешном решении, а потому не собирался продолжать попытки. Итак, необходимая информация, за которой он отправился, им была собрана. Конечно, он не узнал ничего конкретного, но если быть точным, то и конкретная задача ему не ставилась. А так... Придут ли орки? Да, придут. Как скоро? Возможно, уже следующим летом. Все зависит от степняков. Те, конечно, падки на золото, а если и нет, то империя найдет, чем их заинтересовать. Во всяком случае, ломиться через степь, бряцая оружием, император Закурта не намерен. Плохо. Подкупить всегда проще, чем прорываться силой оружия. В общем, как бы ни была мала информация, то, что он уже узнал, было все же не так уж и мало. Что его здесь задерживало? По большому счету, ничто. Ночь темная, тучи затянули все небо, возможно, даже прольется дождь. Очень уж душно. Время для побега вполне подходящее. Конечно, если бы еще подготовиться, но оставаться здесь не было никакого желания. А там, может, куда в другое место переведут. И начинай все с самого начала. Нет, если бежать, то сейчас. Момент вполне подходящий. Аккуратно, чтобы не разбудить женщину, инквизитор извлек из-под набитого соломой матраца две обожженные щепы. Одна уже сильно потрачена, но со своей ролью вполне справится. Вторая – свежая. Это он рассчитывал использовать как оружие. Смешно, конечно, идти на убийство сильного и опасного противника, вооружившись небольшим куском дерева. Но это в зависимости от того, кто с ним будет управляться. Быстро расковыряв рыхлую глину, он сноровисто подточил остатки кирпича и, высунув руку наружу, нащупал железный штырь. Тот поддался легко и без лишнего шума. Сложнее было откинуть щеколду так, чтобы она не зашумела. Длины руки, чтобы сделать это тихо, не хватало. Но, видно, провидение было сегодня на его стороне. Едва он примерился к щеколде и собрался с духом, как в небе сверкнула молния, а вслед за ней раздался гром. Он и сам-то не услышал, как откинулась щеколда. Чего уж говорить о стороже, который наверняка сейчас прятался в своей будке. Того, что орки обладают хорошим ночным зрением, он не опасался, так как сам видел в темноте едва ли не лучше них. Это в немалой степени помогало в его прошлой жизни. Да и в этой, будучи уже дознавателем, он нередко пользовался этим. Далеко не всегда приходилось собирать информацию днем. Ночью даже чаще. Выйдя во двор, он по дуге направился к каморке, в которой сейчас должен был находиться охранник. Не сводя с нее взгляда, изо всех сил напрягая глаза. А где ему еще находиться? Не мокнуть же под дождем. А первые тяжелые капли уже начали срываться с неба, тяжело падая на сухую землю. С местоположением охранника брат Адам не ошибся. Он был именно там, где, по идее, и должен был быть. Вот только на свою беду он где-то рылся, возможно, в корзинке с едой. Заступали-то они на всю ночь, так что вариант с подкреплением вполне имел право на жизнь. Затаив дыхание, он заглянул в дверной проем, что в связи с полным отсутствием самой двери было совсем несложно. Охранник все же что-то почуял и резко обернулся. Все, момент истины. Впрочем, по большому счету, выхода-то и не было. Адам уже предпринял попытку бежать, вскрыв свою каморку. Наказание уже непременно воспоследует, и оно явно ему не понравится. Убить, конечно, не убьют, но переведут в куда более прочное сооружение. Сиди и думай, как сбежать, если после наказания вообще останется желание. К примеру, то, для чего его купили, вовсе не предполагало целостности ног. Одного такого калеку-ассиминатора он уже видел. В общем, сомнений никаких. Он резко выбросил вперед руку с зажатой в ней щепкой. Как это ни странно звучит, но обожженное дерево довольно легко пропороло горло орка, и тот, захрипев, схватился за рану. Кричать он уже не мог. Только хрипеть, захлебываясь собственной кровью. Получилось грязно. Очень грязно. Если учесть то, что все вокруг, и сам инквизитор, оказалось обильно облито кровью орка. Ну да главное результат, а он-то как раз и радовал. Орк уже лежал на земле, суча ногами в предсмертной агонии. Шума никто не заметил и тревоги не поднимал. Впрочем, мудрено было что-либо услышать при шуме уже начавшегося ливня. Конечно, были еще два охранника, да только они находились в соседних загонах, отделенных друг от друга высокой кирпичной стеной. Только сторона, выходившая на внутренний двор, представляла собой высокую кованную ограду. Быстро обыскав еще не замершего охранника, он нашел ключ от калитки рабского загона, которая вела на задний двор. Хотя он уже давно не убивал, как выяснилось, инстинкты убийцы никуда не делись. Действовал он весьма хладнокровно, а потому выяснил, что орк действительно копался в корзине с едой. Там оказался внушительных размеров копченый окорок, правда, и на него попала кровь, ну да не до изысков. Воспользовавшись плащом охранника, он завернул в него мясо и был готов к дальнейшему путешествию. К сожалению, из оружия у орка оказался только хлыст, который был весьма эффективен при обращении с рабами. Вот только пользоваться им бывший убийца не умел, а потому даже не задумывался над тем, брать его или нет. Несмотря на то, что замок только сыто щелкнул смазанными частями, кованая калитка подалась со скрипом. Адаму на миг показалось, что вся округа услышала этот противный скрежет несмазанных петель. Однако все было тихо, тревоги никто не поднимал, а так только шум ливня и ветра. Адам быстро перекрестился и ступил на территорию двора. Ливень был как нельзя кстати. Он маскировал шум, он смоет следы, он убьет запах, если беглеца вздумают искать при помощи собак. Так что терять столь благодатного момента не стоило. Проходя мимо конюшен, он замер, бросив взгляд туда, где в стойле находились животные, которые ему совсем не помешали бы. Вот только была бы эта конюшня за стенами города. Так, посокрушавшись о невозможности раздобыть транспорт, он проследовал к маленькой и неприметной калитке, выходившей на соседнюю, совсем узкую в сравнении с парадным входом, улицу. Запасные выходы были придуманы вовсе не орками. В идеале они должны были вести на какой-либо пустырь. Но Гибр, хотя и был городом провинциальным, но застроен плотно. Он обогнул конюшню, прошел мимо сеновала, миновал постройку, в которой содержались повозки как для загородных путешествий, так и для перевозки живого товара. Сразу за ней и была расположена калитка, у которой всегда дежурил охранник. Был он здесь и сейчас, вот только в отличие от первого, этот, уютно устроившись под навесом, притулившись у задней стены постройки, сладко посапывал, смешно плямкая губами, что было особенно забавным, учитывая торчащие из-под них клыки. Впрочем, Адаму сейчас было вовсе не до веселья. Тихо приблизившись к спящему, он примерился и, ухватив орка за подбородок и затылок, резко крутанул голову, отчетливо услышав глухой треск ломаемых позвонков. Орк там или не орк, но шея сломалась ничуть не хуже, чем у человека. Он даже не понял, легче ли было это сделать или нет, так как, рассчитывая на массу орка, приложил все свои силы. Права на ошибку не было. Этот отнесся к несению службы менее ответственно. Корзинка с едой отсутствовала, видимо, у него вошло в привычку спать на посту. Да, знали бы лиходеи о том, как несется служба в этом доме, хозяин уже давно подсчитывал бы убытки, а может, расстался бы и с самой жизнью. Из еды он ничего не нашел, но зато нашел кое-какое оружие. Так как этот орк охранял не рабов, он был вооружен увесистой дубиной, окованной железом. Конечно, он был бы больше рад обычному ножу, но это все же лучше, чем вовсе ничего. Нашелся и еще один плащ, который Адам также забрал, на этот раз укутавшись в него поплотнее. Понятно, что он уже изрядно вымок и начал понемногу мерзнуть, и плащ не смог его согреть, но чувствовать он себя стал куда лучше. Калитка была заперта на обычный деревянный засов, что трудностей преодолеть ее никаких не представляло. Выскользнув на улицу, он не стал закрывать калитку, а даже наоборот, оставил ее нарочито распахнутой. Если кто из лихих увидит такое безобразие, то наверняка постарается воспользоваться этим. А если это произойдет, то у Адама будет большая фора. Путешествие по ночному Гибру не было ничем примечательным. Потоки воды, текущие реками по вымощенным улицам города, несли прохладу и смывали все нечистоты. На крутых спусках вода бурлила бурунами, а на перекрестках образовывались целые водовороты. Будь воды побольше, это могло даже стать проблемой. Но на всем протяжении он не встретил ни единой живой души, а это уже делало маловероятным обнаружение лихими лазейки в богатый дом. Хотя он об этом никогда и не узнал, но его мера предосторожности сработала именно так, как он рассчитывал. Уже перед рассветом бандиты воспользовались возможностью проникнуть в дом, и там вскоре разыгралось целое сражение. Подтянулась городская стража, банда была уничтожена практически под корень. Большие потери были и среди хозяйской челяди. Были вскрыты и рабские загоны, и часть из них разбежалась. В общем, был такой бедлам, что на странное исчезновение раба обратили внимание слишком поздно. Охотники на рабов так и не смогли напасть на его след. А пока, даже не подозревая о том, что произойдет, брат Адам крался по улицам, стараясь избегать любых взглядов. Ростом он не удался, так что не сошел бы даже за самого низкорослого орка. Прорываться же за стены с боем никак не входило в его планы. Вообще все прошло на удивление просто. Он добрался до стены и, не имея иной возможности, просто прыгнул с нее в ров, сейчас до краев заполненной водой, хотя обычно ее там было едва ли в половину. Затем был забег по незнакомой местности, дороги он не знал. Он просто придерживался северного направления, помня о том, что земли людей расположены где-то в той стороне. С рассветом он нашел какую-то рощицу и там позволил себе отдых, предпочтя, пока не выйдет в открытую степь, передвигаться по ночам. Как он не устал, но все же проспать весь день ему не удалось. Проснулся уже после полудня и стал осматриваться по сторонам. Рощица, которую он выбрал в качестве прибежища, была расположена не очень удачно, так как совсем рядом проходил довольно большой тракт. За время, что он наблюдал за ним, мимо прошло как минимум 3 каравана, и то, что за весь день никто не устроил в рощице привала, было просто удивительным. Тем более, что здесь брал начало ручей с кристально чистой и холодной водой. Он меньше удивлялся бы, если бы знал, что от этой рощицы до очередного городка было не так уж и далеко, а потому останавливаться здесь не имело никакого смысла. Пережидая день, он решил несколько пополнить свой арсенал и, так как другой возможности не имел, решил пойти самым простым путем, а именно смастерить прощу. Благо, особого материала она не требовала, а камни в достаточном количестве имелись на берегу ручья. Оторванный лоскут от одного из плащей вполне подошел для изготовления самой прощи. Делов-то. Сделать петлю на одном конце, при помощи которой лоскут крепился к руке. Второй конец, остававшийся свободным, просто брался в руку, а в сгиб лоскута укладывался камень. Снарядив прощу, он коротко взмахнул оружием и метнул камень в примеченную ветку. Результаты его порадовали. Хотя он в последний раз пользовался ею много лет назад, тогда ему нужно было убрать одного клиента. Но приблизиться к нему не получалось, слишком серьезная была у него охрана. С арбалетом же не больно-то походишь по городу, а проща не привлекала ничьего внимания, тем более, что полностью умещалась в кулаке. В общем, заказ он тогда выполнил успешно. Череп клиента не выдержал соприкосновения с камнем, а он, оставаясь незамеченным, просто удалился с того места. Закончив с прощой, брат Адам вернулся к наблюдению за дорогой. В этот момент по ней проходил большой караван. По всему было видно, что караван купеческий и уже весьма продолжительное время находится в пути. Было это заметно и по толстому слою пыли, облепившему как повозки с животными, так и всадников, передвигающихся по сторонам обоза. Но особое его внимание привлекли 2 повозки с клетками, в которых находилось никак не меньше 3 десятков пленников. Этими пленниками были люди, и одеты они были в привычные для него одежды, а не в те, которые их обрежали орки. Одеяние орочьих рабов было простым. Длинное полотно посередине имело отверстие, в которое продевалась голова. А затем эта конструкция перехватывалась простым поясом. Эти же люди были одеты в обычные одеяния крестьян и ремесленников. Выходит, в плен попали совсем недавно. Все это говорило о том, что караван возвращается из степи, а значит, Адам двигался в правильном направлении. Чтобы не плутать, он решил придерживаться этой дороги, которая, как он предполагал, должна была вывести его в степь. Так все и вышло. Уже к исходу второй ночи он передвигался по бескрайним степным просторам. Цели своей он достиг, так как все указывало на то, что теперь он был в дикой степи, а не на территории империи. Но это таило в себе и опасность. Передвигаться по бескрайним степным просторам пешком, да еще и не зная о местонахождении источников воды – это безумие. Но иного выхода у него и не было. Увидев с гребня возвышенности очередные заросли камыша, брат Адам облизнул шершавым языком обветрившиеся и потрескавшиеся губы и, переполняемый надеждой, ускорил шаг. Он взял направление на эти заросли, молясь, чтобы это не оказалось очередным озером с дурной водой, так как он был уже в таком состоянии, что мог не удержаться и напиться этой горькой и негодной в пищу живительной влагой. А это верная смерть. Вот уже несколько суток он не пил, если не считать крови тех немногих грызунов, которых ему удавалось добыть при помощи пращи. И не ел иной пищи, кроме мяса именно этой своеобразной добычи, да еще и сырого, так как развести огонь он не имел никакой возможности. А за последние сутки ему ни разу не встретились и они, так что у него во рту вот уже больше суток не было ни маковой росинки. Заросли камыша шли по берегу небольшой речушки, протекающей по ложбине между двумя гребнями холмов. Он двигался весьма быстро, выкладываясь до последнего, расходуя остатки своих сил, ничего не разбирая на своем пути. В голове молотом стучала мысль о том, что сейчас он ведет себя неразумно. Даже если отбросить то, что он практически бежал, не разбирая пути и не глядя по сторонам, а значит, мог пропустить возможную опасность, он понимал, что напьется во что бы то ни стало, даже если окажется, что там самая грязная лужа с самой отвратной водой. Господь не попустил. Вода оказалась хотя и теплой, но все же вполне пригодной для питья, приятно растекаясь по телу. Он пил много и жадно, но никак не мог даже притупить чувство жажды. Чем больше он пил, тем больше хотелось пить, пить и пить. Наконец, не в силах влить в себя больше ни капли, но по-прежнему испытывая жажду, он откинулся на спину в тени зарослей. Усталость навалилась разом, так что он сам не заметил, как уснул. Проснулся он, когда солнце уже склонялось к закату. Но сон не принес облегчения. Наоборот, голова раскалывалась от нестерпимой пульсирующей боли, словно в ней добрый десяток кузнецов устроил свою кузню. И сейчас махал своими молотами. Едва волоча ноги, он добрел до воды и вновь напился, правда, на этот раз он был куда более умерен. Пил не так жадно и не так много. Когда жажда была утолена, навалилась другая проблема. Заполненный до краев водой желудок жалостливо заурчал, требуя чего-нибудь более существенного, нежели вода. Нужно было подумать о пропитании, так как силы его уже оставляли. Он чувствовал, что за эти дни он не просто сильно потерял в весе, но и растерял много сил. Случись сейчас ему повстречаться с орками, и ни о какой защите речи идти не могло. Его взяли бы голыми руками и без какого-либо сопротивления с его стороны. Камыши выглядели многообещающе. Здесь наверняка должны были гнездиться водоплавающие птицы. А потому, превозмогая усталость, он изготовил пращу, наложил камень и двинулся по камышам в поисках добычи. Стараясь двигаться как можно тише, он сделал пару десятков шагов и застыл, как истукан. В душе пронеслась волна охватившего его страха, а губы изогнулись в хищном оскале. Нет, живым он не дастся. Прямо перед ним, буквально в паре шагов, в густых зарослях камыша, в сгущающихся сумерках, он различил притаившуюся орочью повозку. В том, что это повозка орочья, он не сомневался. Насмотрелся на такие, пока путешествовал в караване купца, торговавшего со степняками. Слегка присев, он стал опасливо озираться по сторонам и вслушиваться в окружающие его камыши. Его обострившийся слух различил кряканье утки, что подтверждало его догадку о наличии здесь дичи. Шум ветра в камышах, шорох жестких с острыми краями листьев, слабое журчание воды, струящейся меж стеблями камыша, легкое похлопывание на ветру парусины. Но он не слышал ни характерных звуков, издаваемых животными, ни шагов, ни голосов, ни поскрипа упряжи. Ничего из того, что характерно для устроенного лагеря. Все говорило о том, что здесь нет ни единой живой души. Только повозка. Нет, не только. Повозка была не одна, так как чуть дальше, а вернее сразу за ней, он рассмотрел другую, а потом и третью. Но вот только никого рядом с ними не было. Все же, продолжая сохранять крайнюю осторожность, он приблизился вплотную к повозке и рассмотрел ее более внимательно. Весь ее вид говорил о неухоженности и заброшенности. Выцветшая парусина с потеками от множества дождей, которые раз за разом омывали ее, смывая слои пыли, раз за разом покрывавшие ее натруженные бока, прорехи в обветшалой ткани, проржавевшие ободы колес и шкворни, смытая со ступиц смазка, говорили о том, что эти колеса уже давно не проминали под собой землю. Возле повозок отсутствовали какие-либо следы, молодые побеги камыша росли вокруг повозок так плотно, что стебли, стремящиеся к солнцу и пробившиеся под повозкой, обвили ее, неестественно изогнувшись. Нет, эти повозки появились здесь не вчера и даже не месяц назад. Но как так могло выйти, чтобы сразу несколько повозок остались брошенными посреди степи, которая отличалась крайней скудостью? Причем никаких останков тел среди них не было. Как они здесь оказались? Почему были брошены? Обойдя все вокруг, он насчитал 20 повозок, и все они были в одинаковом состоянии. Все с грузом, в основном это были мешки с зерном, но были и иные товары. Немного пряностей, в одной из повозок он обнаружил большое количество наконечников для стрел, несколько доспехов, немного странных и непривычных. В общем, все говорило о том, что это был богатый караван. Почему же его бросили, загнав в эти густые заросли камышей? Вопрос без ответа. Но брат Адам и не хотел искать на него ответа, ибо что бы тут ни произошло, это брошенное добро было для него как манна небесная. Большинство мешков было потрачено грызунами, часть из которых разбежалась в тот момент, когда он заглянул в одну из повозок. Часть была безнадежно испорчена, немалое число сгнило или проросло, но какое-то количество вполне сухого и пригодного зерна он все же нашел. При осмотре одной из повозок, сохранившейся лучше остальных, он нашел очень много полезного для себя. Имелось там несколько комплектов одежды, палатка из парусины, оружие, в отдельном сундуке продукты, которые явно были по качеству выше, нежели остальные, но только когда-то. Сейчас они были безнадежно испорчены, покрылись плесенью и просто сгнили. Но было и то, что не поддалось времени. Мешочек с великолепной солью. Нашлись и кухонные принадлежности, среди которых оказался небольшой котелок, в котором вполне можно было готовить на одного человека. При этом он был легким и занимал совсем немного места. Обнаружилось и несколько странных ложек. Странных, потому что они сильно отличались от виденных ранее. Выполненные из бронзы, при этом были гораздо глубже, чем он привык. Но и несколько уже, вероятно, чтобы было удобнее пользоваться при наличии клыков. Здесь же он нашел и огниво, чего ему сильно не хватало. В другой повозке Адам нашел инвентарь походной кузницы. В этом мире это было нормой, так как необходимость в ремонте могла возникнуть в любой момент. Подковать лошадей, опять же надеть на рабов ошейник. Так что кузня с запасом угля – это не было чем-то особенным, а простой необходимостью. Нашелся и запас дров, так как в степи таковой пополнить было несколько сложно, то дрова были распределены по всем повозкам. Они занимали не так много места, потому что их использовали только для приготовления пищи. Иногда заменяя дарами степи, то есть жестким кустарником или перекати-полем, горели они довольно жарко, правда и прогорали столь же быстро. Ночью же путники кутались в специальные шкуры, сшитые особым образом мехом вовнутрь, так что одна их часть служила ложем, а вторая – одеялом. Они несколько напоминали мешки, но при этом одна сторона была сшита только наполовину. Адам неоднократно видел, как ими пользовались в караване. В скатке места они занимали немного и были легкими, так как были сшиты из хорошо выделанных шкур с подстриженным мехом. Один из мешков, который хорошо сохранился, он решил забрать с собой. Он нашел много полезного. Настолько много, что хотелось взять с собой столько, что не каждому орку было бы по силам. Это желание было вызвано отнюдь не жадностью, нет. Просто после перенесенных страданий он, как и любой человек, хотел сделать свое путешествие более комфортным. Но с грустью должен был признать, что взять ему под силу только малую часть. Особенно он обрадовался обнаруженному арбалету. И что самое примечательное, арбалет был человеческой работы, а значит, он вполне мог взять его с собой. Обнаружил он и несколько ножей с хорошей балансировкой, что натолкнуло его на мысль о том, что ножи были метательными. К тому же у них отсутствовала рукоять, как таковая. Просто один из концов был незаточенным и обмотанным немного рассохшейся кожей. Но в обновлении обмотка вовсе не нуждалась. Это вполне еще могла послужить. Всего таких ножей он нашел 6. Все безликие, так что и их он вполне мог принести в людские земли. Неожиданно обрушившаяся на него манна небесная отвлекла его от нестерпимого чувства голода, так как только он немного успокоился, голод вновь дал о себе знать болезненным спазмом, сковавшим живот. Устроившись поудобнее между повозками, он развел костерок и сварил себе полный котелок каши, приправив ее хорошо сохранившимся в плотно закрытом глиняном горшочке жиром какого-то животного. Однако съесть он смог немного, так как желудок отозвался болью на полученную, наконец, долгожданную пищу. Затушив костер, он с видимым удовольствием залез в теплый и мягкий мешок и впервые за долгое время с наслаждением и чувством сытости уснул. Конечно, это было рискованно, но и другого выхода у него не было. Телу требовался отдых. А потом он справедливо рассудил, что если эти повозки не обнаружили за столько времени, то шанс, что их обнаружат именно сейчас, не так уж и велик. К тому же он предпринял кое-какие меры предосторожности, устроив себе лёжку в некотором отдалении от повозок и сжав в каждой руке по ножу. Сон у него был чутким, а случись кому пожелать заполучить его назад в рабство, он рассчитывал постоять за себя». Насчет чуткого сна – это он сильно погорячился. Измученное многодневным переходом и, наконец, получившее возможность отдохнуть с комфортом тела, его подвело. Проснулся он, когда солнце уже было в зените, и разбудили его солнечные лучи, устроившие пляску на его лице при помощи колышущихся на ветру стеблей камыша. Но зато он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Едва поднялся на ноги, кляня себя последними словами, как желудок требовательно заурчал. Вчерашняя обильная пища была уже переработана, и он вновь ощутил сильное чувство голода. Организм быстро восстанавливал утраченные силы, но для этого ему нужна была пища. Что ж, с этим теперь проблем не было. Не разносоло, но сытно. Впрочем, он еще не настолько оклемался, чтобы думать о разносолах. Плотный завтрак едва опять его не уложил в уже обжитой мешок, но Адам смог воспротивиться этой слабости и заняться делами насущными. Ждут там его или нет, не стоило настолько доверяться его высокопреосвященству. У него под рукой была походная кузница с необходимым инструментом, а значит, нужно было избавиться от все еще находившегося на нем ошейника. «Да, сказать проще, чем сделать». Оказывается, для этого крайне необходим помощник. Если приладиться к наковальне у него получалось, то воспользоваться зубилом и молотком, чтобы сбить заклепку, было куда труднее. А если быть точным, то у него из этой затеи ничего не получилось. Разве только пару кровоподтеков себе посадил, словно их и без того было мало. Однако вопрос разрешился, когда он нашел в кузнечном арсенале громоздкий и неудобный напильник. Целый день с перерывами на приготовление и употребление пищи он угробил только на то, чтобы подточить заклепку на ошейнике. Поначалу дело никак не клеилось, но потом, порывшись в вещах купца, он нашел полированное серебряное зеркальце, и теперь выходило гораздо лучше. Следующий день он также провел возле повозок, занимаясь подгонкой орочьей одежды под свои габариты. Он выбрал кожаные штаны и кожаную же куртку-безрукавку. Получилось грубо, неказисто, но достаточно прочно, чтобы одежда не расползлась на нем в первые же дни путешествия. Он не переживал по поводу того, что одежда вышла какая-то топорная. Немало людей и вовсе щеголяли в одеждах, в которых дыр было больше, чем ткани. Так что внешний вид не должен был вызвать никаких вопросов. Тем более, что он не оставил ни одного лоскута, на котором был хотя бы какой-то узор. Он не хотел никаких лишних вопросов. Оставались следы от ошейника, но дознаватель рассчитывал, что за время путешествия они должны были поджить. Все же он не так много времени провел с этим украшением. Так что неизгладимых следов оно оставить не должно. Степь простиралась бескрайним ковром, плавно поднимаясь грядами холмов и понижаясь иногда мелкими и пологими, а порой и большими и крутыми балками. Так, подминая ногами бескрайний ковыль, он и двигался к людям, ориентируясь по солнцу. Но беспечной прогулкой его передвижение назвать было никак нельзя. Он постоянно озирался по сторонам, опасаясь появления орков. Не забывал и посматривать под ноги, и не только для того, чтобы не угодить в какую-либо нору грызуна, которых водилось здесь в изобилии. Его больше волновало наличие или отсутствие следов пребывания в этой местности орков. Однажды, нарвавшись на особо большое скопление следов, он предпочел сделать немалый крюк. Было там впереди стойбище или нет, выяснять не хотелось, а поэтому брат Адам предпочитал перестраховаться. Каждый раз, взбираясь на очередной гребень, он не появлялся на нем в полный рост, а присев, сначала аккуратно выглядывал и осматривался, и только убедившись, что опасности нет, продолжал путь. Шагалось вполне легко. За те дни, что он провел у столь внезапно и вовремя обнаружившихся останков былого каравана, он успел практически полностью восстановиться. Из поклажи он взял с собой немного, хотя соблазн взять побольше был велик. Кроме одежды он прихватил арбалет с двумя десятками болтов, да те 6 странных ножей, которые оказались прекрасно приспособленными для метания. Он опробовал это, по несколько раз метнув каждый из них в борт одной из повозок, и остался доволен качеством и балансировкой клинков. Взял он и спальный мешок, благо тот весил немного. В него же уложил котелок, огниво, ложку, горшочек с жиром, соль и запас сечки. При помощи веревок он прикрепил скатку на спину, так чтобы руки были свободны, а груз было нести гораздо легче. С боков пристроил 2 довольно объемные кожаные фляги с водой. Вот и все, что он мог себе позволить взять с собой. За время блужданий он только один раз повстречал ручей с пригодной водой, где и пополнил свои запасы. Но вот уже 2 сутки ему не попадались источники воды, хотя ковыль и рос буйно, и наличествовали балки, но воды не было. Возможно, и даже скорее всего, ее можно было найти под землей, в уже высохших руслах ручьев и речек, которые наверняка протекали по дну по меньшей мере половины балок. Но он не умел этого делать. Однако воду он расходовал экономно, и у него пока еще была 1 полная фляга, так что для паники время пока не пришло. Он и не паниковал. Бодро переставляя ноги, брат Адам беспрерывно, ярд за ярдом, глотал расстояние, отделяющее его от земель подвластных людям. Только там он мог чувствовать себя в относительной безопасности. Однако, как говорится, слишком хорошо тоже плохо. И это плохо настигло его примерно в середине дня в лице 3 степняков, несущихся во весь опор в его сторону. Убегать по ровной как стол степи от всадников – глупость и напрасная трата сил. Пусть он и отвоюет 1000 ярдов, пусть 2, итог 1 – его настигнут. И тогда он не сможет достойно сопротивляться. Уж лучше так, пока ты полон сил и твоя рука тверда. Видя неизбежность столкновения, так как орки целеустремленно неслись в его сторону, Брат Адам сбросил мешок на землю, размял плечи и встряхнул руки. Мешок он положил перед собой, на него пристроил арбалет с уже наложенным болтом. Потом взял два ножа и зажал их лезвия между указательными и средними пальцами с внешней стороны ладоней. Когда орки достаточно приблизились, он вздел вверх руки, демонстрируя свои пустые ладони и то, что он готов покориться судьбе. Орки, приблизившись буквально вплотную, остановили своих коней в шагах в 10 от него и, тыча в него руками, начали хохотать своим омерзительным, рычаще-клокочущим смехом. Они радовались и не скрывали этого. Еще бы. Отправившись на охоту, а об этом говорили перекинутая через круп одной из лошадей антилопа и висящие из боков других лошадей несколько зайцев и птиц, хорошо поохотились, а в довесок к успешной охоте они нежданно-негаданно оказались обладателями хорошей добычи. Рабы из людей стоили дорого. Слишком долго тянуть было нельзя, в любой момент они могли прекратить веселиться и начать вязать пленника. А так все складывалось для стилета лучше некуда. И сейчас перед ничего не подозревающими орками был не инквизитор и не служитель Господа, а именно стилет. Орки расслаблены, внимание их отвлечено. Быстро среагировать они не успеют. Резко махнув руками в сторону всадников, расположившихся с краев, и не дожидаясь результата, он, как бы продолжая движение, нагнулся и ухватил арбалет. Уже распрямляясь, услышал, как смех двоих захлебнулся. Клинки попали именно туда, куда он их и отправил. Третий едва успел осознать, что что-то не так, и, прекратив смеяться, уже хотел послать вперед коня, хватаясь при этом за ятаган, но предпринять что-либо он уже не успел, так как удар в грудь тяжелого арбалетного болта опрокинул его на круп лошади. Мгновение, и все было кончено. «Здравствуйте, меня зовут Стилет, я убийца». «Может, все же уберем его?» «Свое дело он сделал, Светенье разузнал и доставил их. Больше он нам не нужен». «Опять ты торопишься, Баттер. Какой смысл нам его убирать, если нам все равно нужны помощники?» «Или ты решил сам осуществлять задуманное?» Укоризненно покачал головой архиепископ Игнатий. «Но он слишком много знает». «Да, но пока он нам нужен». «Нам так и так нужно будет привлекать к этому делу людей. Так давай использовать тех, кого не нужно вводить в курс дела». «Этот, по меньшей мере, побывал в их руках и вернулся. Хотя я лично мало в это верил. Он знает, что нашествие орков неизбежно, и истинно верит в то, что мы намерены помочь людям, посеяв в их умах семена сомнения в том, что раньше считалось непреложным. Работа большая и кропотливая, и ее нужно проводить повсеместно, а много народу посвящать в это нельзя. В ком я уверен сегодня, так это в брате Адаме, потому что он с нами и душой, и телом. Когда-то он был столь же предан епископу Йоркскому, но все же предал его. Как ты не поймешь, не предавал он епископа. Он искренне считал, что тот действует вразрез с учением церкви и своими действиями несет вред всему христианству. Он просто выполнял свой долг так, как сам это видел. Сейчас он видит свой долг в том, чтобы донести до людей то, что людям нужно приготовиться к схватке не с дикими орочьими племенами, а с организованной силой. Если он увидит, что мы хотим возвыситься, получить в руки неограниченную власть, воспользовавшись смутным временем, то тогда он будет для нас опасен. «О чем ты, Игнатий? Я никогда не стремился даже к тому, чтобы быть архиепископом. К чему мне сейчас плести заговор, чтобы возвыситься?» «Да и ты никогда не стремился ни к чему подобному. Мы всегда хотели только служить Господу нашему и пастве его в меру сил и умения». «Не смотри на меня так. Если бы это было иначе, то я давно бы уже был в папской резиденции. Способностей и знаний у меня, как и у тебя, достаточно. Возможности были. Но мы остались там, где, как мы считаем, можем больше принести пользы для людей. Но тогда... тогда у брата Адама нет причин уличать нас в чем-либо, а значит и предавать». Как ни странно это звучит, но в словах обоих представителей высшей иерархии Инквизиции не было ни капли лжи или фальши. Они действительно всегда искренне верили в то, что творят волю Господа, и всегда действовали в интересах его паствы. Вот и сейчас, уверившись в том, что Синод ведет ошибочную политику в отношении орков и людей, они решили действовать, не преследуя никаких личных интересов, готовые принести себя на алтарь во имя спасения человечества. Но они не были готовы погибнуть, не достигнув успеха, потому что в своей гибели видели и гибель людей. «Плохо, что ему не удалось разузнать побольше об армии орков», – задумчиво проговорил архиепископ Баттер. «Плохо», – согласился его собеседник. «Но хорошо уже то, что он принес весть о том, что орки все же придут. Во всяком случае, у нас уже нет сомнений в правильности намеченных нами действий. Скольких людей ты сможешь задействовать?» «В моей епархии 2 крепости, а значит, 4 инквизитора. Но напрямую их задействовать я не смогу. Однако в самое ближайшее время они получат приказ направлять всех бежавших из плена и освобожденных в Саутгемптон. Лично ко мне. Подозреваю, что людей будет немного, но вода камень точит. Отпущенные неизменно по секрету станут рассказывать о своих похождениях своим знакомым, те своим. Так слухи распространятся. В селах также найдется 10 священников, которые в беседах с паствой, неприлюдно, конечно, начнут в разговорах упоминать о странном различии в поведении лесных орков и степных. Слухи поползут, оно и к лучшему. Послушай, а если организовать карательный поход?» «Идея неплоха», – загорелся Баттер. «Пожалуй, так и сделаю. Дождусь какого-нибудь нападения орков, а потом организую поход возмездия. Отдам распоряжение братьям не устраивать обычного досмотра и позволить воинам брать добычу в свое удовольствие. В поход будут привлечены и местные жители, большая часть из которых – бывшие воины, плюс баронские дружины. Сил гарнизонов крепостей будет недостаточно, так что все награбленное разнесется по всем королевствам». «Да, решено, так и сделаю. А что у тебя с людьми?» «Не больше 10, которым я могу довериться. Ты захватил то, о чем мы с тобой уговаривались?» «Игнатий имел в виду орочьи деньги, украшения, утварь, которые несли на себе следы цивилизованных орочьих государств». «Да. Правда, не так много. Все уместилось в одну повозку. Но слишком много, я думаю, и не надо. Это может вызвать нежелательный интерес у наших собратьев. А для слухов достаточно и этого. Игнатий, мне страшно от того, что мы задумали». «Мне тоже. Но иного выхода я не вижу. Чтобы люди были готовы, они должны знать». Оба инквизитора внимательно посмотрели друг на друга, и у обоих в глазах читались страх и сострадание. То, что они задумали, приведет на костер многих, так как их братья по ордену будут безжалостно преследовать ересь во всех ее проявлениях. А значит, по всем людским землям запылают костры, ибо иначе как выжигать скверну каленым железом и очищающим пламенем, они не умели бороться с еретиками. Были еще и епитимии. Но только это применялось за малые грехи и провинности. А в данном случае на такое снисхождение рассчитывать не приходилось. Сомнению подвергались неизменные постулаты, и выходило, что церковь все эти века врала своей пастве, называя орков порождениями сатаны. Солнце заливало своим светом улицы славного города Винчестер. Еще час назад улица была в тени, так как косо падавшим лучам преграждали путь высокие дома. В то время по улице идти было сплошным удовольствием, так как лето выдалось жарким. Но теперь солнце, совершив свой неизменный оборот, уже беспрепятственно заливало всю улицу, и спасительную тень можно было найти только в переулках. Однако необходимость гнала людей по улицам, несмотря на жару. Кто-то шел за покупками, неся пустые корзины, кто-то возвращался с уже наполненными, кто-то направлялся в кузнечный конец, кто-то в горшечный, кто-то высматривал и тех, и других, и третьих, выискивая зазевавшихся, чтобы облегчить их кошельки. В общем, славный город Винчестер жил своей обычной жизнью, и этот день ничем не отличался от многих других, которые уже миновали, и от тех, которые еще минуют. По улице менял, брел уставший наемник. Именно наемник, так как спутать того, кто живет, продавая свой меч, с кем-либо другим, было невозможно. Усталый? Да нет, скорее пьяный, а еще точнее, стремительно трезвеющий. Встречные старались быстро проскользнуть мимо или вовсе перейти на другую сторону улицы. Попасть под руку пребывающему не в духе наемнику, а в каком состоянии может быть человек, страдающий от похмелья, никто не хотел. Что мог делать на улице менял этот человек, которому явно требовалось как можно скорее выпить? Об этом говорил весь его вид. Но на этой улице никогда не было таверн. Только несколько домов менял, занимавшихся тем, что давали деньги в рост, или меняли за определенный процент деньги других государств, либо скупали по дешевке драгоценности и ценные вещи. Как оказалось, именно менялу он и искал. Подойдя к дому одного из известных менял в городе, он целеустремленно направился к двери, но путь ему заступили двое здоровяков с окованными дубинками на поясе. Эти не были обычными горожанами и не собирались убираться с его пути. Их вовсе не смущал тот факт, что перед ними бывалый боец, и сейчас он пребывает в плохом расположении духа. По всему было видно, что они тоже не являлись просто крупными мужчинами от природы, а сами обладали бойцовскими навыками. «Дружище, ты ошибся, здесь не таверна». Несмотря на то, что парни решительно заступили ему дорогу, сказано это было с добродушной улыбкой. Сфокусировав на здоровяке свой взгляд, наемник ухмыльнулся и с ехидцей произнес: «Надо же, а я последние мозги пропил и решил, что это таверна». «Дружище, здесь никто не ищет драки. Если тебя кто-то направил на эту улицу, то он тебя обманул. В округе нет ни одной таверны». «Ты за кого меня принимаешь? По-твоему, я настолько пьян, что не разбираю, куда бреду?» «Нет, я просто говорю, что ты немного ошибся. В этом доме проживает уважаемый Берг, меняла», – терпеливо объяснял Громила. «Ну, все верно. Меняла мне и нужен. Не то доброму христианину и горло промочить невозможно». Столь нелогично прозвучавшее объяснение сильно озадачило обоих охранников. Но их сомнения тут же развеял сам наемник. Пьяно тыча непослушными руками, он все же сумел снять с пояса кошель и высыпал на свою большую мозолистую ладонь горсть монет. Большинство были серебряными, но имелось и золото. Видать, наемник был из удачливых. «Вот объясни мне, что это?» «Как что? Деньги?» «А вот хрена тебе! Не наливают за них и даже не кормят. Вот сволочи!» Вся абсурдность ситуации дошла до охранников, когда они внимательнее присмотрелись к горке монет на ладони наемника. Действительно, и серебро, и золото, да вот только не купишь за них ничего, потому как были там и французские монеты, и германские. А у этих германцев в каждом княжестве свои монеты. А вот английских не было. Закон в этом отношении был суров. В стране можно пользоваться только местной валютой. И нарушения карались сурово, а потому никто не станет ничего продавать за иностранные деньги. Конечно, можно раз-другой проделать это, а потом обменять на местные деньги у меня. Да вот только сколько веревочки не виться, а конец один. Рано или поздно, но ты обязательно попадешься на этом. А тогда винить тебе будет уже некого. Менялы же имели разрешение на подобные операции, за что платили налог в казну. Так что, если ты приехал в другую страну, будь добр, либо заранее поменяй деньги, либо сразу после пересечения границы постарайся посетить менялу. Кстати сказать, сами менялы активно помогали казначеям в выявлении тех, кто нарушал этот закон, так как такое положение дел им было выгодно. Отваживать потенциального клиента громилы не собирались. Этак можно и место лишиться. В общем, как не хотелось им спровадить этого субъекта во свояси, пришлось его проводить в дом. Правда, проводить в прямом смысле этого слова, предварительно заперев калитку на улицу. Только передав наемника внутренней охране, громилы вернулись на свое место. Хозяин оказался сухоньким старичком, уже сгорбившимся под тяжестью прожитых лет. Седой как лунь Берг сидел за большим столом, на одном углу которого находились небольшие весы и целый набор маленьких гирек. «Что, служивый, скопились деньжат со всех королевств и решил пропить их здесь, в Винчестере?» «Ты, старик, это дружинникам говори, а я сейчас свободен, как ветер, и никому не служу». «Стал быть, проматываешь честно заработанное». «А вот это в самую точку», – самодовольно заявил наемник. «Слушай, конечно, тут не трактир, но...» «Да ладно, чего уж там, и сам был молодым». Сказав это, старик извлек из шкафчика за спиной стеклянную бутыль и наполнил невесть, как оказавшийся на столе, серебряный кубок вином. Потом придвинул кубок наемнику и сделал приглашающий жест. Дважды просить себя наемник не стал, а сгробастав кубок, тут же опрокинул его в свою глотку. При этом на его лице появилось блаженное выражение, а глаза вновь стрельнули в сторону бутыли. «Ну, будет, будет. Ты ведь не уничтожать мои запасы вина пришел». «Извини, старик», – сконфуженно проговорил наемник, а потом высыпал на стол кучку монет. «Вот», – лаконично пояснил он. «Это люди неопытные, рассматривают монеты со всех сторон, пробуют их на зуб и производят еще целый ряд действий, чтобы выяснить подлинность предоставленного металла. Для старика Берга в этом необходимости не было, так как только по внешнему виду он мог определить содержание драгоценного металла в монете. Тонкие сухонькие пальцы быстро отделили серебро от золота, при этом он быстро и весьма ловко пропустил между пальцами все монеты, после чего на столе образовались три кучки. В одной было серебро, в другой поменьше золото. А в третьей было всего-то две монеты, одна золотая и одна серебряная. «А скажи-ка мне, любезный, откуда у тебя эти две монеты?» «А что, что-то не так?» – удивился такому вопросу наемник. «Фальшивые, что ли? Так выброси их. Один черт это не заработано, а взято на меч». «Нет, они не фальшивые. Это серебро, а это золото». «Тогда чё ты мне голову морочишь, старик? Раз металл настоящий, то меняй, и всё тут». «А с кого ты снял этот кошель?» «Ты на что намекаешь, старый пень? Хочешь сказать, что я разбоем увлекаюсь?» «Упаси Господь, даже мысли об этом не было». «А чё ты тогда пытаешь?» «Дело в том, что такие монеты не чеканит ни одно государство». «Значит, их чеканит орки». «Почему ты так решил?» «Да потому что этот кошель я снял с орка, который его завалил, когда эти исчадия ада напали на наш караван недалеко от границы со степью». «Ох, и дельце было, скажу я тебе». «Ты взял это на орке?» «Ну да. Старик, ты давай определяйся, или меняешь, или нет. Сам больше не наливаешь, денег менять не хочешь. А мне что делать? Давай договоримся так. Эти меняй, а эти, что тебе чудными показались, давай сюда. «Успокойся. Никто тебя без обмена отправлять не собирается». Старик быстро подкинул монеты, каждую к своей кучке, потом сноровисто взвесил их и выдал наемнику причитающуюся ему сумму. Как тот и просил, половину золотом, а половину серебром. После чего наемник распрощался и покинул славный дом Менялы, явно довольный в предвкушении знатной попойки. После ухода посетителя старик вновь достал заинтересовавшие его монеты и опять внимательно осмотрел их. Изображения на монетах были схожими. На одной стороне оттиск орла, с большой натяжкой, похожего на орлов, которых любили чеканить на гербах германцы, но в то же время сильно отличающегося от них, а вот с другой – орочья голова в каком-то странном головном уборе. Причем на серебряной и золотой были изображены разные орки. Это явно бросалось в глаза. Ничего подобного до этого старик не встречал, а он многое повидал на своем веку. Приходилось ему видеть и орочьи браслеты, но эти монеты не шли ни в какое сравнение с ними, так как были самыми обычными. Можно было, конечно, счесть это чьей-то шуткой, да вот только монеты не были новыми. Они имели характерные потертости, зарубки, царапины, неизменно появлявшиеся на монетах при длительном использовании в обороте. Как и положено, серебряная была потрачена больше, золотая меньше, так как в обороте золото бывает реже. Берг не был старым скупердяем, а самым настоящим финансистом, если можно так выразиться. А потому эти две монетки могли сказать ему об очень многом. Например, о том, что степным оркам чеканить монеты нет никакого смысла, так как у них существовала меновая торговля. А деньги предусматривали более высший уровень. Деньги не нужны разрозненным племенам. Они нужны государству для контроля за денежными оборотами подданных, для удобства сбора налогов, для поддержания порядка. А государство подразумевало под собой армию. Не те разрозненные отряды, которые собирались для проведения совместного набега, в любой момент готовые вцепиться в глотку друг другу, а именно регулярная армия. Взять королевство. Да, основная масса их армий – это рыцарские ополчения. Но костяком этих армий являются постоянные дружины королей или князей у германцев. Ни с чем подобным люди пока не сталкивались. Тем более, что изображенный орк имел головной убор, который никогда не встречался ни у лесных орков, ни у степных. Во всяком случае, ни о чем подобном Берг не слышал и не видел. А в молодости ему пришлось немало попутешествовать, и его жест с вином по отношению к наемнику ничуть не был надуманным, а основывался на прошлом опыте бурной молодости. Да и об орле он никогда ничего не слышал. Эти две монетки, которые он сейчас вертел в руках, заставили его сильно задуматься. Если его выводы правильны, а они должны были быть правильными, то это могло говорить только о том, что есть еще орки, с которыми они пока что не встречались. Есть орочьи государства, о которых они пока ничего не слышали. А вот степняки, похоже, имеют с ними дело. Или, если учесть их склочный характер и склонность к грабежам, совершают на них набеги. Значит, в тех государствах что-то знают о людях. Чем это может обернуться? Господи, да чем угодно. Почему люди не идут в поход на орочьи земли? Да потому что им вполне хватает своих. Когда становится тесно, люди идут войной на орков и расширяют свои пределы, после чего все вновь замирает на десятки лет, пока опять не становится тесно. Возможно, также обстоит дело и с орочьими государствами. Нет смысла просто так идти в поход на степняков, потому что настоящее их богатство измеряется стадами скота, а это ну никак не оправдывает военных расходов. Но если орочьим королям станет известно о богатых и, главное, освоенных землях людей, то все может поменяться. А возможно, он и ошибается, и это только старческий маразм. Хотя на остроту ума Берг пока не жаловался. Это скорее делали его конкуренты, с завистью посматривая на проворачиваемые им операции. Аккуратно сложив монетки в отдельный кошель, он решил по-тихому посоветоваться со своими партнерами. Было их не так много, но они были. Главное не поднимать шума, потому как Инквизиция не дремлет, а конкурентам дай только повод, обольют грязью и обвинят во всех смертных грехах, лишь бы сжить его со света. На минуту старик задумался, а нужно ли ему это. Но поразмыслив, пришел к выводу, что нужно. У него были уже взрослые дети, которые уже вели самостоятельные дела. У них также подрастали свои дети, его потомки. Так вот, ради них-то это ему и нужно. Потому как если в известном мире появится еще одна сила, то это наложит свой отпечаток на их жизнь. А если не быть к этому готовым, то вполне можно оказаться в незавидном положении. Минелло хотел было отдать приказ, чтобы разыскали этого наемника, чтобы порасспросить его поподробней. Но потом передумал, решив, что все, что знал, тот и так рассказал. Однако, если бы он отдал такой приказ, то этого наемника никто не нашел бы, так как, выполнив свою миссию, тот очень скоро покинул пределы города. Повстречая этого наемника, Андрей... И он сильно удивился бы тому, что дознаватель Святой Инквизиции брат Адам разгуливает по улицам Винчестера в образе наемника. Старик Берг не знал, что по всем людским землям то тут, то там появлялись странные монеты, утварь, несвойственная ни диким оркам, ни людям. В одном месте воришка срезал у зазевавшегося прохожего кошель, где оказались несколько странных монет. В другом во рву обнаружился труп, в котором торчал кинжал странной работы. В третьем обнаружились останки какого-то бедолаги, которого еще зимой загрызли волки, а рядом с ним прелый мешок, в котором находилась серебряная посуда со странными картинами быта, где были изображены орки в одеяниях, столь похожих на те одеяния, которые зачастую видны на иконах. Среди людей поползли слухи, разговоры, где-то просто пересуды строго между своими, чтобы, не дай Господь, никто из чужих не услышал. Где-то люди неглупые всматривались в странные предметы и пытались понять, что бы это значило. Были и такие, кто приходил к схожим выводам, и лица их от этих мыслей мрачнели, так как ничем хорошим это кончиться не могло. Ни сейчас, ни завтра и ни через год, но в будущем. Где-то в таверне в пьяном угаре былые ветераны вспоминали о том, как находили вырезанные поселения, и как им приходилось хоронить павших, и на недоверчивые высказывания, мол, орки поедают всех убитых, начинали божиться и утверждать, что говорят истинную правду. И от таких разговоров шли новые пересуды об отличиях между лесными и степными орками. Не знал старик Берг о том, что в Саутгемптонском маркграфстве собиралось войско, чтобы покарать проклятых степняков, вырезавших очередное поселение людей, захвативших добычу и пленников, после чего безнаказанно скрывшихся. Случай на границе вполне себе обычный, а вот поди ж ты, какая бурная реакция. 2 года назад большая орда едва не прокатилась по землям маркграфства, и то собранное войско не перешло границу, а тут обычный, в общем-то, набег. Хотя, может, чашу терпения уже переполнило. Все это было разрозненным. Все эти события происходили на больших расстояниях друг от друга и никак не были увязаны между собой. Да и увязывать их в одно целое никто пока не собирался. Но по людским поселениям начали катиться самые противоречивые слухи. Грозой пока не пахло, но покой постепенно, капля за каплей, уже начал рушиться.